Гримгар пепла и иллюзий. Том 5. Автор Димон Зи Ао. Перевод No Name Team. Читает Луфи. Глава 1. Словно зверь в брачный период. Существо черное. Нет, не черное, а укутанное в нечто вроде темного плаща. Его рост примерно 2,5 метра, наверное. Изрядный. В общих чертах существо можно назвать гуманоидом. Странно маленькая голова, руки, ноги. Невероятно широкие плечи. Очертания фигуры напоминают перевернутый треугольник. В руках держит оружие с длинным древком. Наконечник похож на широкий и прочный на вид кухонный нож. В общем, это что-то вроде нагинаты. Бредет сутулясь, опираясь на нагинату как на посох. Его шаги совершенно беззвучные, и даже когда древко нагинаты ударяется о землю, стука не раздается. Почему-то оно движется совершенно бесшумно. Загадочно, но Харухира просто принимает это явление как данность. «Ну, за дело?» – произнес он, и Кузак, выдохнув, опустил забрало своего закрытого шлема. Изнутри скал Хелма, шлема Ранты, который он сам назвал так, честь Скалхейла, за похожий на череп рисунок на забрале, раздался низкий утробный смех. В последнее время Ранта часто смеялся таким манером, наверное, считая это крутым. Ну и дурак. Дурак, да. Он с самого начала был дураком, и, видимо, дураком и останется. Юма вытянула из колчана стриву и натянула композитный эльфийский лук. Ей по-прежнему лучше давалось сражение с помощью кукри, но все же она обновила не только оружие ближнего боя, но и лук. Также Юма выучила 2 новых приема для стрельбы. Похоже, хотя стрельба из лука и явно не ее призвание, она старается справляться. Мэри проверила плавающий над левым запястьем символ эгиды света и вычертила шестиугольную звезду. «О, свет, даруй нам божественную защиту Люмиариса. Поддержка». Над левым запястьем Кузака тут же зажглась другим цветом еще одна шестиугольная звезда. Видимо, услышав, как Мэри произносит заклинание, существо ускорило шаг, приближаясь. Шихору начала декламировать магическую формулу, вычерчивая элементальный глиф. У нее новый посох, древесина для которого взята из эльфийского леса теней. «Ом, рель, экт, дерм, прэм, даш». Материализовавшийся теневой элементаль, напоминающий черную дымку, окутал тело Шихору тонким покровом. Доспех тени. Это заклинание способно полностью поглотить удар, пусть и всего один раз, но для не носящей доспехов волшебницы, это защитное заклинание может стать единственным спасением. Существо все ближе. Оно уже вот-вот подойдет на расстояние удара Нагинаты. «Кузак, шевелись!» Не реагируя на грубость Ранты, Кузак выступил вперед. Существо взмахнуло оружием. Кузак не попятился. Остановившись, он выставил перед собой щит. Не столько защищаясь, сколько отбивая Нагинату. Это не блок. Удар щитом. Оружие существа с оглушительным грохотом отлетело назад. Кузак тут же сделал выпад мечом, целясь в открывшийся торс противника. Существо почти беззвучно отпрыгнуло. В его левое плечо вонзилась стрела Юмы. Харухира начал обходить справа, Ранта слева. Существу это не понравилось. Оно снова отступило. «Сейчас!» – воскликнула Мэри. Все, разумеется, понимали, о чем речь. Раздался странный звук, и руки существа удлинились. И теперь, пока они удлинялись, оно уязвимо. «Вперед!» Харухира, скомандовав, начал обходить существо сзади. Кузак, выставив щит, пошел в лобовую атаку. Ранта? Опять он за свое. И не надоедает ему? «Рассечение!» Изменник. Длинный меч Ранты. Названы так им самим. За предательский черный окрас. Во всем остальном вполне приличное оружие. Прочертил в воздухе восьмерку. Поистине впечатляющий прием. Исполняя рассечение какой-нибудь другой рыцарь ужаса, возможно, удар выглядел бы даже красивым. Но вульгарность Ранты все принижала. Ну, лишь бы не страдала эффективность. Изменник рубанул зигзагом правую руку существа. Длинный меч Кузака ударил вправо в бок. Голова и левое запястье их противника защищены доспехами, но остальные части тела уязвимы для клинков. К тому моменту, когда руки врага выросли в полтора раза, Харухира занял позицию у него за спиной, но не атаковал, еще рано. Он ждал, затаив дыхание, в то время как Кузак с Рантой продолжали наседать на существо. Теория утверждала, что в режиме длинных рук лучше сражаться с ним вплотную. Юма выстрелила снова, поразив на этот раз правое плечо существа. «Двинется сюда?» Через 2 секунды после того, как Харухира подумал об этом, существо попятилось. Вот только путь к отступлению перекрывал Харухира. Похоже, существо забыло про него. Харухира перемещался бесшумным шагом, стараясь помочь врагу в этом. Точнее, стараясь вести себя так, чтобы существо не обращало на него внимания. Кажется, получилось. Харухира удачно повис у врага на спине. Сюда, кажется. И вонзил кинжал в выбранное место. Вырвал, провернув оружие в ране, и вонзил снова. Оно попыталось сбросить Харухира, прыгнув вертикально вверх. Сгибает колени, опускает бедра. Готовится. Харухира отскочил до того, как враг подпрыгнул. Существо оборвало прыжок на половине движения и снова встало в низкую стойку. Руки снова начали укорачиваться. В таком состоянии оно тоже уязвимо. Карающий удар! Разряд злобы! Ранта с Кузыком бросились на существо почти одновременно, нанося диагональные рубящие удары. Длинный меч Кузыка, лязгнув о голову существа, сорвал с него капюшон. Изменник Ранты врубился в правое плечо противника. Они ударили второй раз, третий и отпрыгнули, когда руки существа укоротились до первоначальной длины. Обнажилась закованная в металлический шлем череп голова. Джас, Ин, Сарк, Фрам, Дарт. Заклинание школы Фарц. Молния. Разряд сотряс существо. Оно раскрыло рот. Но зубы оставались сжатыми. Раздался скрежещущий вопль. «Кузак!» – окликнул Харухира, и тот, утвердительно буркнув, бросился на врага. Существо поднимало левое колено, подготовительное действие перед пинком в прыжке. Кузак протаранил его щитом, и оно рухнуло. «Отлично сработано!» Ранта отвратительно хохоча набросился на существо. Кузак также принялся рубить мечом. Харухира решился. Они убьют его здесь. Это не попытка установить какой-то рекорд по времени. Но похоже, они уже взяли верх. А те контратаки, на которые существо еще способно, он и его друзья такие, какие они теперь, с легкостью отразят. Самоуверенность? Вовсе нет. Они уже много раз сражались с такими существами и побеждали их. Также им известно, в пределах какого диапазона одна особь может отличаться от другой. Точнее, представители этой расы вообще почти ничем не отличались друг от друга. Устрел. Впервые встретив Устрела, Харухира и подумать не мог, что когда-нибудь будет с таким спокойствием сражаться с подобными существами. Они больше не угроза. «Прикончим его», – объявил Харухира. И Юма приблизилась, извлекая кокри из ножен. Мэри держала свой короткий посох наготове, не отходя от Шихору. Устрел, разумеется, пытался подняться, но каждый раз Ранта с радостными выкриками бил его по рукам или выбивал из-под него ноги, снова опрокидывая на землю. Похоже, Ранта искренне наслаждался своими действиями. Видимо, это очередное проявление его отвратительного характера. Кузак не столько рубил, сколько сосредоточенно избивал Устрела по голове и шее. От природы высокий Кузак обладает также впечатляющим телосложением. И его длинный меч обрушивается на врага соответствующей силой. Сосредоточившись на своем деле, Кузак обычно делался неразговорчив, но это скорее достоинство. Он молчаливо и методично выбивал из Устрела жизненные силы. «Ня, разъяренный тигр!» Юме, сделав кувырок в прыжке, нанесла врагу сокрушительный удар. Харухира каждый раз, когда он видел этот прием, делалось слегка не по себе. Сам Харухира, наблюдая за действиями товарищей, временами поглядывал на спину у стрела. Это стало у него чем-то вроде привычки, словно бы он привык узнавать своих соперников в спину. Кроме того, ему казалось, что вид вражеской спины приносит странное чувство спокойствия. Временами такие наблюдения приносили также и пользу, вроде обнаружения слабых мест врагов или анализа присущих им шаблонов движения и выбора удачного момента для нападения.